Сонет 50. Мой друг, как тяжело свой путь мне совершать, когда все то, чего душа моя желает, свершение пути меня лишь заставляет удобство и покой припомнивши сказать, как много миль тебя от друга отделяет. Под гнетом бед моих мой конь едва ступает, причем инстинкт ему как будто говорит, что всадник от тебя нисколько не спешит, и шпоры, что порой мой гнев в него вонзает, не в силах ускорить тяжелый шаг его, и он на них одним стенанием отвечает, что для меня больней, чем шпоры для него, за тем, что мне оно о том напоминает, что счастье позади, а горе ожидает.